Глава 17. И пришли отцы. Я посмотрел на букеты, на Настю, потом снова на букеты и вновь перевел взгляд на девушку. В последний момент скользнул взглядом по Дону, который открыл рот от шока, но я среагировал вовремя. Как я знал, если не дать женщине то, что она уже мысленно примерила себе, то, боюсь, всех ждало разочарование. Если я не подарю сейчас Насте букет, то девушка будет ходить грустная еще долгое время. А нам это было ни к чему. Так она может и с работой не справиться, а Дон может и сам букет добыть. Прости, секретарь, твоя возлюбленная сегодня будет без цветов. «Да?» — вручил я один букет Насте. Второй остался в моих руках. «Спасибо», — радостно ответила Настя, но тут же нахмурилась и подозрительно посмотрела на букет в моих руках. Секунду подумала и вдруг тихо спросила. «А второй кому?» «Сори», — без задних мыслей ответил я, и дух тут же пришла на призыв, который я не совершал. «Премия за хорошую работу». Сора сразу же начала смеяться, когда поняла, что произошло. В ее глазах прыгали бесята. А еще я прочитал во взгляде духа, что где-то я только что накосячил. Вот только где? Что я сделал не так? «Спасибо, начальник, за букет!» Сквозь смех исковеркала обращение Сора и взяла из моих рук цветы. «А Элеоноре? Тогда подари букеты еще Вадиму и Ване, они хорошо работали». Я застыл. Ване и Вадиму? А им зачем? Мужчинам что, принято дарить цветы? Это заставило меня впасть в ступор, но с ответом я нашелся. Элеоноре должен был подарить букет Дон, но потерял его по дороге. Секретарь обиженно засопел, но ничего не сказал. Что ему оставалось? Я ведь не виноват в сложившейся ситуации. А Вадим и Ваня еще не так много работали. Получат в следующий раз. Да и не букеты им подарю, а что-то посущественнее. И я не врал. Вадиму уже пора отращивать иллюзорные брови, а Ваня так много работал на мое благо, что пора бы ему подарить еще один орган чувств. Правда, я еще размышлял, как бы это провернуть. А Вадиму и бровей достаточно будет. Скажем так, он ушел в сильный минус при жизни и только сейчас начал выходить в плюс. Почти как замаливание грехов. Сора улыбнулась и посмотрела на Настю, покачав головой, а после испарилась в стенах дома. Она еще не закончила сеть подземных ходов и была очень занята. Но что-то ее последний взгляд мне не понравился, будто он сулил неприятности, и связаны они были не с духом, а с Настей? Странно все это. «Вот как», — спокойно сказала Настя. По ее лицу невозможно было ничего прочитать, но руки так сильно сжали основание цветов, что еще немного, и они переломятся. «Понятно. Букет за работу». И ушла. Я моргнул. И что сейчас было? «Дон?» — спросил я, возможно, единственного знающего демона. «Ты что-то понял?» «Не совсем». Уже почти не обиженно пробормотал секретарь. Он осознал, что если бы я не поступил так, как поступил, то, возможно, разразилась бы буря в пекарне, а теперь нас пронесло. Наверное. «Но что-то ты сделал не так». «Это я уже и сам понял». Махнул рукой, но собрался с мыслями и пошел в сторону кухни, чтобы со свежими силами приготовить новых членов пряничного войска. «Ладно, потом разберемся. А ты слетай, купи букеты Элеоноре и Василисе, раз уж у нас неожиданные премии». Дон кивнул и тут же улетел, но передумал и позвал Сору, которая могла ему в этом помочь. Все же черное облако не могло покупать цветы. А вот Сора, как свободный дух, вполне могла помочь бедному секретарю. Да и не воровать же Дону цветы. Не так низко он пал. Деньги у нас имелись, лишь способ получения букетов был сложным. Но, думаю, Сора и Дона вместе вполне справятся. Они стали, на удивление, дружны. Пока я думал о странных отношениях своих домочадцев, не заметил, как ко мне на кухню пришли помощники, которые сильно облегчали ежедневные задачи. Ваня и Вадим встали в проходе. И если первый стоял и мялся, то Лагард лишь скучающе ждал, когда мистер Птичий Язык соизволит сказать, зачем они пожаловали. Не дождался. «Мы пришли помочь», — спокойно сказал Вадим и посмотрел с легким осуждением на Ваню. «Мы закончили все дела с кафе из гимназии и даже доделали выпечку на завтра для пекарни. Заняться нечем, потому пришли помочь». «Ага», — подтвердил Ваня, изо всех сил пытаясь не дать вырваться гигантской речи из его рта. Я оценивающе взглянул на помощников. А они подросли за это время. Как я знал, скорость приготовления их выпечки и пирожных выросла в несколько раз. Это мне говорили как Элеонора, так и ответственные за кафе. Да и помощники не вызывали проблем. А потому, почему бы не дать им шанс помочь мне с приготовлением пряников? Будет небольшой проверкой на изготовление нестандартной выпечки. Дагон бы прослезился, если бы узнал, что я кого-то обучаю. Как-то он говорил, что я пойму его мучения, когда решу найти себе ученика. Пока никаких мучений я не испытывал, да и обучение у меня проходило с теми, кто был предан мне душой, так что ни о каком неповиновении не шло и речи. Я задумался. А Ваня еще сильнее занервничал от того, что я не сразу согласился на их предложение о помощи. «Господин, мы уже выросли в своем мастерстве. До вашего великолепия нам еще далеко, да и мы лишь жалкие черви, что могут прятаться в вашей тени. Но мы полезны, ведь вы создали нас такими». Ваню было уже не остановить. «Проявите милость, докажите нам честь, обучите нас чему-то новому. Мы вас не подведем и будем беспрекословно выполнять все, что вы скажете». Я поднял руку вверх и остановил поток слов, который, возможно, никогда бы и не закончился, не вмешайся я сейчас. Лучше прервать его сейчас. Все же я не планировал отказываться от помощи, если ее предлагали. Кристаллов, что я добыл в зоне с Викторией и Ириной, было слишком много, а значит, подготовка ингредиентов и теста для пряников заняла бы всю ночь. Если помощь пришла сама, то грех отказываться. «Стоп», — сказал я. «Можете помочь. У нас сегодня расширение пряничного войска, так что вы пришли вовремя». Я ухмыльнулся. «Вадим, как у тебя с пряниками?» «Ну, отлично», — пожал плечами Лагард, а после задумался. «Ну, с простыми пряниками справлялся. Не уверен насчет пряничных человечков, они же ненормальные». «Ненормальные — это еще мягко сказано. Но если Вадим уже готовил пряники, то проблем не будет. Да и Ваня быстро учится. Так что сегодня будет веселая ночка. Пряня останется доволен пополнением к своей армии, да и я буду очень рад тому, что пряников станет больше. Все же они стали незаменимы в разных делах. А уж как они прогнали каких-то бандитов, это еще поучиться надо. Засунуть вместо кляпа батон — ха, это же гениально! И почему я сам не додумался? Испробую на брате, как вернусь. Испеку такой батон, что невозможно будет перекусить его зубами. И сыр-косичку изменю, чтобы точно смогла выдержать демонов. Я решил, что пряников должно быть намного больше, чем людей в армии любого аристократа. Защиту они давали хорошую даже на этом этапе, а территории у меня уже не маленькие. Тем более дети. Каждый ребенок уже негласно обзавелся своим личным защитником-пряником. Так что лишних творений для охраны самих зданий почти не осталось. Утро почти наступило, а я смотрел на пряничного человечка из новой партии и не мог понять, что я сделал не так. Выходило, что я все сделал верно, но пряники не шевелились. Я уж хотел их разломать, но Ваня сердобольно заявил, что ничего ломать не нужно. Если пряники не зашевелятся, то устроим акцию в пекарне и продадим бракованные изделия ради рекламы. Я подумал и согласился с ним. Но ошибка разочаровала. Не хотелось признаваться, что у меня что-то не получилось. Тем более 300 новых пряников и в утиль? Слишком обидно. Однако, размышляя логически, я понимал, что дело в новых кристаллах, которые могли усаживаться в пряничных телах чуть дольше, чем стандартные. Хотя тот же пряня сразу подал признаки жизни, как только я его доделал. Но там был кристалл зарождающегося босса. По-другому просто быть не могло. А тут новенькие кристаллы и такая подстава. Пряня, кстати, сейчас стоял рядом. Он так же, как и я, разочарованно смотрел на свое несостоявшееся войско. Как только его величество Пряня узнал, что я готовлю новых подданных, то сразу же примчался на кухню и не отходил от меня. А точнее, сел мне на плечо и наблюдал за процессом. Дон в это время обиженно смотрел на Пряню, потому что мое правое плечо было местом секретаря. Еще немного, и случилась бы дуэль за право находиться рядом с Фером. Однако я прервал неначавшуюся драку. «Прянь!» Я позвал расстроенного пряника. «Если они будут провальными, то я сделаю тебе Ее Величество Принессу. Должна же быть у тебя подружка. А после будем заниматься расширением пряничного государства». От такой новости пряня даже застыл и не знал, что мне сказать, а точнее передать мысленно. В его маленькой пряничной голове роились мысли, но все они сводились к нереальному обожанию господина, который думал о чувствах своего верного подданного. Целая пряничная женщина. Для него одного. Это было настолько нереально, что образ его будущей королевы даже не мог полностью сформироваться. Почему-то его девушка имела черты то Насти, то Соры, то вообще Элеоноры. Он что, любитель милых старушек, как Дон? Да уж, вкусы у моих подчиненных так себе. Хотя, что я могу сказать о своих, когда у меня в бывших Дриера? Но красоты ей не занимать, не спорю. В общем, я оставил радостного пряника размышлять о своей будущей даме, а сам отправил Ваню и Вадима на рабочие места. Стоило начать рабочий день. Может, даже с Церей погуляю, чтобы избавить его от общества странной белки, которую я периодически видел в разных местах домов. Шпионит? Ну, пусть разглядывает, почему бы и нет. Были у меня различные мысли по поводу происхождения белки, но пока и без нее дел хватало. Так что возьмем Церю после осмотра территорий, а там и узнаем, чем заняться. Дела любили неожиданно появляться на горизонте. Я решил, что сегодня не буду ничего загадывать, и оказался прав. Стоило мне зайти в гимназию, где уже командовала Элеонора, как на улице со стороны дверей послышался шум. А потом кто-то громко постучал, что аж стекла задребезжали. И кого же к нам принесло? Я отправил возникшего рядом Дона посмотреть, кто решил пожаловать с утра пораньше в гимназию, и стал ждать. А прибыли... Та-дам! Аристократы, которых я не видел ни разу. Хотя, приглядевшись через Дона, я мог, в принципе, отметить, что черты их лиц были мне знакомы. Вскоре до меня дошло. Да это же отцы тех детишек-аристократов, что напали на нас на экскурсии. А они не торопились. Я думал, что если с ними и возникнут проблемы, то появятся они гораздо раньше. И точно. Позади отцов стояли сынишки, но сперва я не заметил их за такой толпой. Тут даже герои были. Личные, от каждого аристократа. Я не разбирался в родовых кольцах, так что не мог сказать, кто мои гости были по иерархии. Так чего пожаловали? Захотели отомстить за своих чад? Уже поздно. Я и забыл про них. Шучу, я помнил и ждал. Но вот как с ними разбираться средь бела дня? Не убивать же. Да и вряд ли они вызовут меня на дуэль. Посчитают это ниже своего достоинства. Позвать простолюдина-пекаря на дуэль значило опуститься до его уровня. Но есть ли смысл гадать, если можно было узнать все сразу? Я посмотрел на Элеонору. Она уже шагнула к двери, а на детей в холле посмотрела так, что те поспешили скрыться. Настоящий директор. Ей эта роль очень подходила. Остановил Элеонору, встав перед ней, и сам подошел к двери. Даже волнительно стало после утренней ошибки. Мне нужно было успокоиться и выпустить пар, а сделать это в стычке с людьми было легче легкого. Уверен, что до кровавых разборок не дойдет. Если бы аристократы хотели, то послали бы убийц, наемников, банду. Банду? А не их ли это рук дело? Да нет, слишком уж профанами были вечерние гости. Если только сами детишки решили так исправить дело своих рук. Я вышел на улицу и сверху вниз посмотрел на застывших аристократов. Те сразу приосанились и задрали свои подбородки. Но картина выглядела нелепо. Я стою на лестнице, и никого за моими плечами нет, кроме Дона. И аристократы, которые пришли с неслабыми героями. Да еще и толпой на одного бедного пекаря. Да уж, это они в меня так верят или же в себе сомневаются? «Доброго утра, господа!» — решил я начать первым, раз никто и не дернулся, чтобы что-то сказать. «Вы пришли зачислить своих детей в гимназию? Но как бы вам сказать? Они слишком старые, чтобы учиться тут, да и не маги. Уровень у них все равно слабоват, да и вроде на пресс-конференции мы говорили, что возьмем лишь тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. У вас она тяжелая? Это не ваши дети? Мы ведь только сирот принимаем». Аристократы настолько обалдели от моей речи, что раскрыли рты. Из них не вырвалось ни звука. «Я могу принять ваше молчание как знак согласия?» — поднял бровь под заливистый смех Дона. Тот не мог пропустить веселье и завис над улицей, следя за всем происходящим. В итоге я улыбнулся от комичности ситуации. И это взбесило одного из папаш. «Тебе смешно, пекарь? Ты не понимаешь, на кого нарвался со своими детьми? Твои мелкие недомаги чуть не убили наших сыновей. А это карается законом. Или же теми, кто был ранен. Наши дети пострадали. Ты же запустил в них какую-то выпечку. У них теперь изуродована внешность». Смешной аристократ орал, привлекая окружающих, хоть их было и немного на улицах. Я осмотрел детишек, которые пострадали и были ранены, и не заметил среди них ни одного калеки. Лишь волос не хватало, но это сейчас модно. Скажем Вадиму, что он нынче пример для подражания в городе. Сынишки были без бровей. Им даже, можно сказать, шла такая внешность, под стать их мерзкому характеру. «Во-первых...» — я перестал улыбаться. «Перед вами не пекарь, а владелец гимназии. Во-вторых, ваши дети не пострадали. У них есть руки и ноги, а то, что у них нет волос, в некоторых местах, так я могу быть ни при чем». Я задумался. «А в-третьих, кто виноват в случившемся?» «Ваши дети, скорее всего. Не припомню, чтобы мои подопечные были агрессивны кому бы то ни было. Им же меньше, чем вашим сыновьям. Здоровые лбы пошли против малышей. Хоть я и могу признать, что мои дети виноваты, но ваши сыновья первыми начали. Свидетелей много». «Здоровые лбы!» — взревел начавший скандал Ариста. У него даже лицо покраснело от натуги, но он не мог ничего сказать. В принципе, я думаю, они понимали, кто виноват, а кто нет. Но защитить честь деточек было дороже всего. А потому я сейчас пререкался с аристократами вместо того, чтобы гулять с Церей. «Вам нужна вода? Ваше лицо покраснело», — спокойно предложил я, но это взбесило папашку еще сильнее. «Хватит!» — прервал не начавшуюся перепалку спокойный аристократ. Только вот я видел, что он лишь внешне оставался невозмутим. А вообще ему хотелось разорвать мое горло. Простолюдин смел говорить такие вещи, которые не каждый аристократ мог себе позволить. За это нужно наказывать. «Господин Фер, мы пришли с миром, но вы заставляете нас вам угрожать». «Угрожать? Чем?» — стало мне интересно. «Уничтожением вашей гимназии, а еще пекарни и кафе, которыми вы владеете», — спокойно продолжил аристократ. «Скажите мне ваше имя», — внезапно сказал я, чем сбил Ариста. «Граф Григорьев». «Так вот, граф, — улыбнулся я. «Раз вы угрожаете мне, а вы ведь угрожаете?» «Да», — подтвердил граф, подозрительно прищурившись. «Тогда действуйте», — оскалился я. «Давайте, я посмотрю на это». Почему-то мое предложение им не понравилось. Они врубили ауры, чем заставили своих сыночек отступить. «Сразу так? Да у них ауры в 100 раз слабее, чем даже у шестерки ангела. И с этим они пришли ко мне?» «Ай, забавно».